Глава 4. Миранда Саблезуб. Я проснулась, услышав, как закрылась дверь. Шелли, похоже, так и не смогла уснуть и ушла проветриться. Я разочарованно вздохнула. Да уж, из моей идеи провести приятный вечер с котами ничего не вышло. Эти идиоты надышались валерьянки и, кажется, окончательно сошли с ума. Не то чтобы после этого у меня совсем пропал к ним интерес, но заметно поуменьшился. Все же в большей степени они были животными, а это точно охладило мой пыл. Интересно, на кого были бы похожи наши дети? На драконов? На котов? Или дракона-котов? Я лежал, глядя в потолок, сон не шел. Слишком много мыслей было в голове. О предстоящем матче, о братьях, об отце, что перед самым отбытием из Вериги настойчиво просил о встрече. Интересно, что им на этот раз понадобилось? Но в любом случае не было никакого смысла думать об этом сейчас. Узнаю, когда вернусь. Интересно, курица из группы поддержки Шелли Флаги? Я как-то забыла спросить об этом Шелли. Она их проконтролировала или была слишком занята восстановлением документов? И вся ли наша команда сейчас отдыхает? Или нашлись те, кто, подобно нашему менеджеру, вышли проветриться? Мой нос улавливал приятный, неожиданно притягательный запах. Наверное, что-то цвело за окнами, распространяя терпкий аромат. И я дышала полной грудью, пытаясь вобрать его в себя. Не в силах дальше просто лежать и пялиться в потолок, я поднялась и подошла к окну. Отодвинув плотную занавеску, уставилась на небо, темно-синее, усеянное яркими чужими звездами. Когда избранная Лиза освоилась в Эриге, она посвятила драконов некоторые явления своего мира. Оказывается, на Земле у каждой звезды было свое имя или порядковый номер. Созвездия тоже имели свое название. Интересно, на Алионе до этого додумались? Я уставилась на ближайшее ко мне скопление звезд. Больше всего она напоминала надкушенный с одной стороны сырник. Вряд ли, конечно, он так назывался. Мой взгляд невольно переместился на большую круглую луну, что королевой ночи висела посреди небосвода. Мои познания Кэрри были ничтожно малы. Но Шелли предупредила меня, что во время полнолуния кошаки начинают сходить с ума от похоти. Вероятно, это было заразно, потому что я чувствовала настойчивую потребность внизу живота. Моя промежность сладко пульсировала, требуя внимания, и я скользнула пальцами в свои трусики, совершенно забыв, что сквозь окно меня прекрасно видно. Рука двигалась в привычном ритме, пока я доводила себя до оргазма. В номере никого не было, и я, не стесняясь, стонал от наслаждения, что волна за волной охватывала мое тело. Грудь сладко ныла, и свободной рукой я обхватил свой сосок прямо сквозь ткань тонкой майки, в которой спала. Стук в стекло заставил меня замереть. Я огляделась по сторонам, но двор был пуст. Наверное, жук какой-то летел и врезался. Хотя, конечно, идея мастурбировать на витрине была не самой удачной. Задернув занавеску, я упал поперек кровати и, спустив трусики до колен, продолжил начатое. Спустя некоторое мгновение мои стоны сменились протяжным криком удовольствия, но, несмотря на разрядку, я чувствовал, что не получил желаемого. Мне нужен был парень, желательно с яйцами и большим твердым членом, который пронзил бы меня яростно и страстно. Натянув трусики, я со вздохом разочарования направилась в ванную, где поплескала себе в лицо холодной водой. Мои щеки пылали, а дыхание все еще частило от бурной разрядки, от которой мое тело содрогалось дольше обычного. Наверное, все же полнолуние действовало не только на котов. Но как же там Шелли? Не попал ли в беду во время своей прогулки? Эта мысль отрезвила меня, и я, поспешно надев первую попавшуюся одежду, отправилась на поиски нашего менеджера. Едва шагнув за порог, я осознал свою ошибку. Без Шелли ничто не защищало меня от жары, которая в ночное время стала меньше, но при этом осталась не менее удушливой. Моя спина мгновенно покрылась потом, и я поймал у себя на трусливой мысли вернуться под спасительную прохладу артефакта в нашем номере. Но игрок в Dragon Ball должен уметь приспосабливаться к любым условиям, будь то холод или палящий зной. И я, сделав глубокий вдох, нырнула в раскаленную ночь. В воздухе нетерпимо пахло сексом. Мне даже не пришлось напрягать слух, чтобы сквозь оглушительное пение странных ночных птиц услышать протяжные стоны. За пределами гостиничного комплекса был парк, и там явно кто-то трахался. В другой ситуации я бы не стала туда соваться и нарушать чужое уединение. Если бы не одно «но». Там могла быть Шелли. И не по своей воле. На скамейках, что ярко освещались фонарями, действительно сидели парочки. Мне едва удалось удержать свою челюсть на месте. И это драконов называют развратными. Кэрри, казалось, ничуть не смущало наличие зрителей. Это напоминало огромную оргию, и я оказалась в самом ее центре. Но что удивило меня больше всего, ночные певцы, которых я изначально приняла за птиц, оказались большими зелеными лягушками. Они сидели в ближайшей канаве и выводили свои рулады, раздувая щеки. И если для котов такое было привычно, в Вериге я ничего подобного не встречала. Я пробиралась по освещенным дорожкам, выискивая Шелли. Самое ужасное, моего тонкого нюха коснулся ее запах, который я уже успела изучить и запомнить. Наша девочка была тут, и была не одна. Но от мысли о менеджере меня отвлекла высокая фигура на одной из скамеек. Я без труда узнала Маркуса, и он явно был чем-то подавлен. Опять что-то натворил, придурок. Или кошка не дала. Не став гадать, я быстрым шагом направилась к нему, заранее предчувствуя скандал. И ожидания меня не обманули. «Где Шелли?» – спросила я, нависнув над драконом, который даже не поднял головы при моем приближении. «С Дэном», – мрачно ответил мне Маркус. Я облегченно перевела дыхание. По крайней мере, она была с одним из наших. «Где?» «Недавно была здесь. А теперь, полагаю, они нашли какое-то уединенное местечко, где он лишил ее невинности». Дракон внезапно посмотрел на меня. Его глаза были налиты кровью, как будто он едва сдерживал ярость. Но после того, что мне рассказала Шелли, я не видел причин так злиться из-за невинности какой-то человечки. Или он так сильно хотел получить подзарядку перед игрой? Но кругом полно кошек, которые готовы обслужить его по первому требованию. «Она могла бы быть моей», — усмехнулся Маркус. «Я знаю, что не безразличен ей». «Ты сам просрал свой шанс», — безжалостно напомнила я. Хотя все, что думала по этому поводу, я ему уже высказала. «Ты уж определись, нужна тебе человечка или нет. Не мучай девочку, почем зря». «Уже не девочку», — усмехнулся он, кажется, совсем не обидевшись на мои слова. «Знаешь, в какой позе я застукал их, когда вернулся в номер?» От его тихого, хриплого голоса по моему позвоночнику прошла волна дрожи. Маркус ощутимо пах ревностью. Неужели он что-то испытывает к Шелли? Почему тогда оттолкнул ее, как последний идиот? «Почему ты так уверен, что они закончили начатое?» — спросил я, пожав плечами. «Или ты это видел? Как они вообще оказались в парке посреди этой оргии орущих лягушек?» Хотя догадаться несложно. Застукав их, огненный дракон наверняка в очередной раз показал свой нетерпимый характер. И Дэну Шелли ничего не оставалось, кроме как уйти. Я сам толкнул ее к нему. Он обреченно посмотрел на свои руки и покачал головой. В очередной раз все испортил. Я поверила ему сразу же. Маркус Саргон в очередной раз облажался. Ничего удивительного. Но если я уже привыкла к этому, то Мишель продолжал видеть в этом самовлюбленном мудаке что-то хорошее. «Что ты натворил?» — зашипел я, едва сдерживаясь, чтобы не ударить его прямо по этому холеному лицу. Обидел ее снова. Я, по сути, назвал ее меркантильной шлюхой. Поэтому, думаю, да, обидел. «Что?» В устремленном на меня взгляде читался неприкрытый вызов. Маркус хотел драки. И я была той, что могла ему ее обеспечить. Меня не надо было просить дважды. И этой ночью все пошло настолько не так, что у меня чесались кулаки от желания куда-нибудь выплеснуть свое раздражение. И этот мудак был идеальной мишенью. Из моего горла вырвалось глухое рычание, и Маркус мгновенно вскочил на ноги. Он был выше и крупнее меня, но я была более приспособлена к драке, чем этот самовлюбленный придурок. Но прежде чем я бросилась в атаку, взгляд дракона метнулся куда-то поверх моего плеча, а губы едва заметно дрогнули. А в следующий миг чьи-то руки обхватили меня сзади, и у самого уха раздался знакомый голос. «Ты что, не видишь? Он же только этого и хочет». Я тоже хочу. Я дернулась, но из схватки Рычевого не так-то просто вырваться. Тренер Эйлор ищет вас. Продолжил уговаривать меня Бьорн таким тоном, как будто разговаривал с опасным животным. И он злой, как бешеная росомаха. Самое время убраться отсюда. Это была удивительно длинная речь для вечно молчаливого Рыча. Я была так ошеломлена, что почти не сопротивлялась, когда он развернул меня и увел в сторону гостиницы. Где-то на середине пути ко мне вернулся разум. Что, бездна побери, произошло? Что за драконята плешивые? Я развернула, чтобы вернуться и довести до сведений Маркуса, какой же он на самом деле гребаный мудак. Тренер бы этого, конечно, не одобрил, особенно накануне игры. Но Саргон бы в жизни не признался, что ему надрала зад девчонка. Придумал бы какую-то правдоподобную историю. И я удивленно ухал бы наравне со всеми. Оставь его в покое. Рыч схватил меня за руку и снова потащил за собой. Я уперлась пятками и с такой силой рванула обратно свою конечность, что чуть не выбила ее из сустава. И как это понимать? Мне показалось, я отлично дала понять, что не собираюсь идти дальше. И Бьорн, же завернувшись ко мне всем своим массивным корпусом, навис надо мной. «Как хочешь, так и понимай», — рыкнул он на меня. «Но иногда ты удивительно непробиваемая, Мира. Не видишь, ему и без тебя плохо». «А ты его, значит, защищаешь?» Разозлилась я и повысила голос. «Больше не заботься о том, что нас кто-то услышит. Иди, утешь его, нянька-медведица. Что ж ты со мной ушел?» «Не ори», — недовольно поморщился Рыч. «Здесь где-то бродит мистер Эйлор с подавителем кошачьих феромонов. Этой ночью все будто сошли с ума». «Ну да, полнолуние», — кивнул я, но не позволило сбить меня с толку. «Ты хотя бы в курсе, что опять натворил этот придурок?» «Мне вовсе не обязательно это знать. Я увидел достаточно, чтобы понять. Ему не нужна компания, особенно сейчас». «Компания, может, и не нужна». Еще сильнее завелась я. «А вот хорошая взбучка еще как. Кем он себя возомнил? Упом Вериги? Королем обглоданного сырника?» «Почему сырника?» — опешил Рыч, глаза которого уже гневно сверкали. Я махнул на него рукой. «Разве он в состоянии это понять?» «В бездну, сырник!» С моих губ сорвалось рычание. «Маркус перешел черту и заслужил сломанный нос». «Не тебе его судить». Шагнув ко мне, Бьорн внезапно закрыл мне рот своей огромной ладонью и на корню пересек любое сопротивление. С удвоенной энергией потащил в сторону номеров. Остановился он лишь после того, как втолкнул меня в незапертую дверь и захлопнул ее за нашими спинами. Почувствовав свободу, я ощетинилась, готовая выплеснуть свою агрессию прямо в лицо дракона. Возможно, это был огромный пробел в моем воспитании, но я не умела и не желала сдерживать свои эмоции. Хотела кричать — кричала. Плакать — рыдала, как в последний раз. Драться? Никто не мог уйти от моей карающей длани. И любила я всегда так же, в полную силу. И от этого предательство любовников было особенно болезненным. Бездна. Когда я снова переключилась на этих придурков? Злость клокотала во мне, смешиваясь с разъедающей душу агонией. И я просто обязана была дать выход своим чувствам, иначе они разорвали бы меня на части. Я была как кипящий котел, с которого кто-то забыл снять крышку. «Знаешь, что тебе надо, Мира?» Бьорн в два стремительных шага преодолел образовавшееся между нами расстояние. Судя по запаху, это была его спальня. Но я совсем не чувствовал себя в ловушке, все еще готовая сражаться со всем миром. «И что же?» – насмешливо фыркнул я. «У этого угольня, который трахал тупых куриц из группы поддержки, просто не могло быть ответа на мой вопрос». Но Рыч, как и всякий дракон, умел удивлять. Схватив меня, он упал на кровать, что была за моей спиной. Я оказалась перекинута через его колени, а в следующий миг он одним движением спустил мои штаны вместе с трусиками. «И это...» – прорычал Бьорн. И его ладонь со звонким шлепком опустилась на мою ягодицу. От неожиданности я вскрикнула и попыталась скатиться на пол. Но дракон крепко сжал мою талию, не оставив даже шанса избежать наказания. «Рыч!» – зашипела я. «Ты что творишь? С ума сошел? Хочешь умереть? Я ведь порву тебя на лоскуточки, придурок ты!» Мою тираду прервал очередной шлепок. Боль была ослепительной, но мимолетной. Мои ягодицы горели, а промежность неожиданно пульсировала, как будто... Нет, этого просто не могло быть. Но драконята плешивые, похоже, мне это нравилось. И когда ладонь Бьорна в очередной раз безжалостно неотвратимостью опустилась на мою задницу, вместо крика с моих губ сорвался протяжный стон. Эта реакция удивила нас обоих. Я почувствовал, как дыхание Бьорна изменилось. «Мира?» – выдохнул он. «Ой!» – запоздало исправилась я. «Ты за это ответишь, скотина. Я тебе глаз на жопу натяну, как только освобожусь». Но актриса из меня была никакая. И Рыч, конечно же, не поверил. «Значит, не освободишься», – хрипло пообещал он. «Никогда?» Моя попка горела от шлепков, но я, к собственному смущению, жаждала продолжения. Настолько, что между ног уже было влажно и горячо. Закусив губу, я зажмурилась. Главное, не дать знать об этом дракону. Но судя по тому, как он шумом втянул в себя воздух, мой маленький секрет стал ему известен. Длинные пальцы скользнули вниз по моим ягодицам, прямо к центру удовольствия. И я дернулась в хватке Бьорна. Но с тем же успехом можно было бы попытаться сдвинуть скалу. Размазав густую смазку по моей коже, дракон снова от души шлепнул меня по заднице. На этот раз я не стала палиться и наигранно послушно вскрикнула. «Пока не будешь наказана», — наконец ответил он на мой вопрос. И я усмехнулась, потому что от Рыча так явно пахло возбуждением, что обмануть меня он бы не смог. Эта процедура не оставила равнодушными нас обоих. «А с чего ты взял, что имеешь право наказывать меня?» Искренне возмутилась я. «Если бы мне так сильно не хотелось насадиться на его пальцы, я бы, наверное, нашла способ освободиться и поставить этого здоровяка на место. Хотя к чему себя обманывать? Если бы мне с самого начала не понравилась эта игра в доминирование, я уже размазывал бы Рыча по полу». «Кто-то должен это сделать», — хмыкнул парень. «Почему бы не я?» «И почему же ты?» Во мне взыграло любопытство вкупе с упрямством. Однако попыток вырваться я больше не делала. Наоборот, с нетерпением ожидала очередного шлепка. «Потому что я знаю, что именно тебе нужно», — загадочно ответил Рыч, который стал удивительно разговорчивым. Но я больше ничего не успела спросить, потому что его рука плавно скользнула между моих ягодиц и, опустившись ниже, безошибочно нашла маленький комок нервов, в котором скрывался центр моего удовольствия. Я дернулась навстречу таким желанным ощущениям, и Бьорн, будто хорошо знал мое тело, раздвинул влажные складочки и вонзил пальцы в пульсирующую глубину. Не сдерживаясь, я раздвинул бедра, давая ему лучший доступ, и дракон не заставил меня ждать, начав двигаться именно в таком ритме, который мне требовался для быстрой разрядки. Я извивалась на его коленях, приподнимая попку и совершенно не заботясь, как все это выглядело со стороны. Для меня не существовало ничего, кроме наслаждения. И когда сладкая пытка внезапно прекратилась и Рыч рывком содрал меня со своих колен, я не смогла скрыть своего разочарования. Но в следующее мгновение Бьорн толкнул меня на кровать и окончательно стащил с меня штаны, которые болтались на уровне икр. Следующим я лишилась форменного топа, в котором вышел на ночную прогулку. И мои соски мгновенно затвердели, оказавшись на свободе. Надавив ладонью мне между лопаток, дракон заставил меня упасть на четвереньки. Я обернулась через плечо и увидела, как он приспустил штаны, высвободив большой, налитый кровью член. А в следующий момент вся эта твердая длина ворвалась в мое тело, заполнив меня так идеально, что я едва не захлебнулась криком. Пальцы Бьорна сомкнулись на моем плече, удерживая меня на месте. И он начал двигаться. Спальня наполнилась нашим рваным дыханием, моими стонами и звуком того, как его яйца шлепали по моей промежности. Дракон склонился к моему уху, и проникновение стало глубже. Не выдержав, я обхватил пальцами свой клитор, продолжая удерживать свой вес одной рукой. В глазах темнело от того, насколько острыми были ощущения. Неужели на меня так сильно действовали кошачьи феромоны? И этот тренер успел дать мне подавитель. Прошептал Бьерн мне над ухом, будто прочитав мои мысли. Что? И после этого все равно набросился на меня, как будто не трахался больше года? Но в принципе, все это было неважно, пока он продолжал двигаться, неумолимо толкая меня к сокрушительному оргазму. «Просто я давно хотел это сделать», — прерывистым голосом признался Рыч. «Трахнуть меня», — простонал я, чувствуя, как мои внутренние стеночки начали бешено сжиматься вокруг огромного драконьего члена. Это ощущение на миг оглушило меня, и я могла только кричать, выплескивая эмоции. «Отшлепать тебя», — хмыкнул за моей спиной Бьерн своими яйцами. «Именно так, глядя на твою круглую задницу, розовую после порки». «Ну и фантазия у вас, батенька. Но мне было слишком хорошо, чтобы чему-то удивляться. Главное, чтобы он не мечтал оказаться в этой самой заднице, потому что такой вид секса все еще оставался для меня неприемлемым». Я двинула бедрами и силой жала внутренние мышцы. Что бы он ни думал, я тоже кое-что умею в постели. Не ожидавший такого Рыч замер, но, видимо, слишком поздно. Я почувствовал, как его семя наполнило меня, когда дракон кончил так бурно и сокрушительно, как наверняка не кончал со своими черлидершами, и как доказательство его удовольствия спальню огласил его протяжный хриплый рык. Наверное, это могло бы продолжаться довольно долго. Выносливости нам обоим было не занимать. И я еще не успел показать Бьерну, кто в нашей паре действительно должен доминировать, если бы не оглушительный стук. Дверь содрогнулась. Но прежде чем мы успели что-либо сделать, из-за нее раздался раздраженный голос тренера Эйлора. «Миранда Саблезуб!» – прокричал он. «Я знаю, что ты здесь. Немедленно верни свой номер. И не думай, что это сойдет тебе с рук». Мы с Рычем переглянулись. Он же предупреждал меня о том, что злой и неудовлетворенный дракон бродит по территории гостиничного комплекса с подавителем феромонов. Но я надеялся, что тренер давно уже успокоился и отправился спать. «Надо идти», — вздохнула я, несмотря на то, что мое тело жаждало продолжения. «Где моя одежда?» «Миранда!» — снова раздался из-за двери голос тренера. «Я считаю до трех, а после этого, кто не спрятался, я не виноват». Осмотревшись по сторонам, Бьерн стащил с постели одеяло и протянул мне. «Тебе оно нужнее», – проворчал он и лично завернул меня в него, скрывая мое тело от посторонних глаз. Я не стала дожидаться, пока тренер выломает дверь, и поспешно выскочила на улицу. Мне безумно хотелось обернуться, но я понимала, что если сделаю это, не смогу уйти. Рыч стал ответом на некоторые мои вопросы, заданные мирозданию. Но я еще не до конца расправилась с этой загадкой. Бесно. Да он даже одежду не снял. Лишь спустил немного штаны, чтобы вогнать в меня свой член. Что он там прятал? Бритые яйца? Татуировку с именем бывшей? Кружевные трусы? Когда я появилась, тренер бросил на меня немного усталый взгляд и, оценив мой внешний вид, покачал головой. «Хорошо повеселились?» – спросил он. «А то вы сами не слышали», – оскалилась я в ответ, наполняясь какой-то веселой злостью. «Просто прекрасно». «Надеюсь, завтра сыграете с не меньшим энтузиазмом», ответил мистер Эллар. «Иди к себе и постарайся уснуть. Подавитель нужен?» «Уже нет». Прислушавшись к себе, я покачала головой. Все тело сладко ныло, но от еще одного раунда любовных игр я, пожалуй, не отказалась. Больше всего мне хотелось принять освежающий душ, потому что ночная жара вновь начала настойчиво липнуть к моей коже. И действительно немного поспать. «Что ж, тогда бегом марш!» – скомандовал дракон. И я, не дожидаясь повторения, трусцой бросилась к номеру. И остановилась, когда на моем пути внезапно возник Рыч. «Ты откуда здесь?» Я даже не закончила свой вопрос, как дракон затащил меня за какой-то куст и прижался губами к моим губам. Его язык настойчиво проник ко мне в рот, и я задохнулась от интенсивности его страсти. Не думал, что этот вечно спокойный здоровяк способен на что-то подобное. Когда у меня наконец появилась способность сделать вдох, Я уперлась ладонью в грудь Рыча, второй рукой придерживая одеяло, но он вновь не дал мне заговорить. «Тренер пошел в сторону бассейна», — сказал он, «и скоро будет возвращаться обратно. А пока что у нас есть время начать все сначала». «Сначала? О чем это он?» Но Бьерн снова притянул меня к своему телу и накрыл мои губы своими, не то возбуждая, не то наказывая меня своими действиями. Мой разум окончательно отключился к тому моменту, как язык дракона покинул мой рот. «Возвращается». Рыч вытолкнул меня из куста и сунул в руки какой-то сверток. «Беги». И я побежала, краем глаза заметив, что тренер Эйлор был не один. Похоже, вся команда нашла этой ночью развлечение на свою задницу. Я в этом убедилась, когда практически вслед за мной в наш номер проскользнула Шелли. Ее щеки горели румянцем, а от тела ушел такой интенсивный запах секса, что сомнений быть не могло. «Поздравляю!» Искренне порадовалась я и, развернув пакет, отданный мне Бьерном, обнаружила в нем свою скомканную одежду. Видимо, очень торопился найти и упаковать. «Спасибо». Глаза Шелли сверкали от счастья. Похоже, Маркус Саргон окончательно просрал свой шанс стать у нее первым. Да и вообще каким-либо. «После игры расскажешь, как это было», — бросил я, направляясь в душ. Глаза нашего менеджера округлились, и она, кажется, покраснела еще больше. «О, мне тут еще работать и работать». Усмехнувшись, я скрылась за дверью ванной. В одном тренер был прав. Нам всем было необходимо хоть немного поспать перед игрой. И, включив и настроив воду, я приступила к выполнению первого пункта своего плана.